восхищают нас в мастере. Непрерывно нить духовной культуры. Настоящее связано с прошлым бесконечной цепью, и стоит, как говорил Чехов, дотронуться до одного ее конца, как дрогнет другой. Ближе, вглядываясь в мастера, мы найдем в нем черты, родственные Иешуа, верность убеждениям, неумение, даже вопреки затаенной робости и страху скрывать правду, внутреннюю независимость, сильно вредящую его личному благополучию. Подобно бродяге из Галилеи, мастер чутко откликается на человеческое страдание, боль. «Я, знаете ли, не выношу шума, возни, насилий и всяких вещей в этом роде», — говорит он Ивану Николаевичу. «В особенности ненавистен мне людской крик, будь то крик страдания, ярости или какой-нибудь иной крик». Но мы бы поторопились, если бы сочли мастера слепым последователем Иешуа. В одном и очень важном моменте они решительно расходятся. Герой Булгакова не разделяет идеи всепрощения. Ему трудно поверить в то, что всякий человек добр, и надо забывать любую обиду. Оттого, наверное, он, рассказавший нам о бесконечной доброте Иешуа, сам находит себе покровителя и заступника в могущественном дьяволе Воланде. Вспомним, как странно реагирует мастер на скорбное повествование Иванушки об ужасной смерти Берлиоза. Его глаза вспыхивают злобой. «Об одном жалею, что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского», — восклицает он в приступе непонятной ярости. Какое уж тут христианское прощение. Пожалуй, самим Воландом, недругом мастера, показалось бы как-то уютнее. Да и то сказать, мастеру было за что возненавидеть этот мирок. Пока он сидел в своем подвальчике с пером в руках, одной его заботой было сладить со своим романом, угадать героев, вдохнуть жизнь в свою книгу. Но романы пишутся, чтобы их читали. Настает день, когда книге надо явиться в свет, показаться перед людьми, и как трудна бывает порой ее дорога к читателям. У врат литературного мира мастера встречает секретарь редакции Лапшенникова со скошенными к носу от постоянного вранья глазами. Беседующий с ним редактор больше интересуется безупречностью биографии автора, чем его рукописью, и задает мастеру идиотский вопрос, кто это надоумил его сочинить роман на такую странную тему. Рукопись читают близкие к журналу критики, и уже после того, как Лапшенникова возвращает автору его книгу, объяснив, что вопрос о ее публикации отпадает, в газетах появляются статьи, клеймящие ненапечатанный роман. Критик Ариман бранит книгу мастера за попытку апологии Иисуса Христа. Литератор Лаврович призывает ударить и крепко ударить по Пилатчине. А Латунский превосходит всех своей грубостью, поместив статью под ядовитым названием «Воинствующий старообрядец». Булгакову почти ничего не пришлось здесь выдумывать. У него под руками был достаточный материал раповской критики такого рода. 298 враждебно-ругательных отзывов о своей писательской работе собрал в альбоме вырезок автора «Дней Турбиных». Не мудрено, что, подобно Максудову из театрального романа, впервые попав в мир литературы, автор вспоминает потом о нем с ужасом. В нем кипит ненависть к Лапшенниковой и Кариману, Лавровичу и Латунскому. Пережив трагедию непризнания, преследование в литературной среде, мастер не может легко смириться и простить своих недругов. Он мало похож на праведника, христианина, страстотерпца. И не оттого ли в символическом конце романа Иешуа отказывается взять его к себе в свет, а придумывает для него особую судьбу, награждая его покоем. Но книга должна пережить своего создателя, ведь рукописи не горят. И хотя главный враг мастера Латунский куда ничтожнее и мельче Понтия Пилата, гонителя Иешуа, а сама проблема, будучи перенесена в близкую современность,